Михаил Ларионович Михайлов. Родился в 1829 году в Оренбурге в семье чиновника. Его отец был из вольно отпущенных крепостных, но, поднимаясь по служебной лестнице, дослужился до дворянского звания. Михаил получил хорошее домашнее воспитание, свободно владел несколькими иностранными языками. Рано остался без родителей. Юношей переехал в Петербург и в качестве вольного слушателя посещал университет. Тогда же и начал печатать свои стихотворения, в том числе и переводные, и очерки. Затем уехал в Нижний Новгород и служил писцом в соляном управлении. В 1851 году, издав свою повесть «Адам Адамыч», поэт снова переехал в Петербург. Вел в журнале «Современник» отдел иностранной литературы. Своими статьями, особенно по вопросу о женском равноправии, приобрел громкое имя публициста. Михайлов был одним из авторов прокламации к молодому поколению, который отпечатал в Лондоне и тайно привез в Россию в количестве 600 экземпляров. Прокламация имела огромный успех у молодежи. Выданный охранному отделению полиции в 1861 году, Михайлов был арестован и в кандалах отправлен в Сибирь на каторгу. После 3 лет, проведенных в руднике Кадай, Михаил Михайлов скончался в 1865 году в возрасте 36 лет. До конца своих дней Михайлов не прекращал писать стихи и переводить иностранных поэтов. Особенно много он переводил своего любимого поэта Генриха Гейне. Поэтические переводы Михайлова – его главный вклад в русскую литературу. Стихи Михайлова многие русские композиторы клали на музыку, в частности, и на перевод стихотворений из Гейне «Из слез моих много, малютка» Николай Римский-Корсаков тоже написал романс.